баги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Бжик, бжик, бжик, хоп! Уноси готовенького, бжик, бжик, бжик. Кто на новенького, кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, кто на новенького? Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп! Уноси готовенького, бжик, бжик, бжик, хоп! Кто на новенького, кто на новенького? Кто на новенького? Эй! Та-та-там, тара-дарьям, та-дарам. Лам-та-ма-там, тара-дам, та-ра-ра-ра-ра-ра. Народец нынче хилый, драться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Жик, жик, жик, пау! Уноси готовенького, жик, жик, жик, пап! Кто на новенького, кто на новенького? Ну, кто на новенького?